Глава 4. Судьба. Жильбер следовал за своим провожатым в 20 шагах. Дойдя таким образом до большого прекрасного дома, шедший впереди вынул из кармана ключ и отворил небольшую дверь, в которой и скрылся. Жильбер вошел за ним. Дверь тихо, без шума, повернулась на своих петлях и также неслышно закрылась. Таким замком полюбовался бы и Гомен. Жильбер очутился в коридоре, по обеим сторонам которого были вделаны великолепные бронзовые панели в рост человека по образцу тех, которыми Гиберти обогатил крестильный предел во Флоренции. Пол был услан пушистым турецким ковром. Пройдя несколько шагов, он встретил по левой стороне коридора отворенную дверь. Предполагая, что она была открыта с тем, чтобы он вошел в нее, Жильбер переступил порог. Стены комнаты были обтянуты индийским атласом, которым была обита и вся мебель этой гостиной. По потолку простирала свои золотисто-лазурные крылья одна из тех фантастических птиц, которых рисуют или вышивают китайцы. Когтями лап она держала люстру в виде букета лилий великолепной работы. Против зеркала, вделанного в камин, висела картина, изображавшая Мадонну Рафаэля. Жильбер, рассматривая эти произведения искусства, услышал или скорее догадался, что позади его отворяется дверь. Он обернулся и увидел Калиостро, выходящего из соседней комнаты, вроде уборной. Чтобы превратиться из грязного мастерового с испачканным лицом и руками в джентльмена, в полном смысле слова, Калиостро употребил не более 5 минут. Платье его было покрыто шитьем, на руках блестели бриллианты, что составляло резкую противоположность с простым костюмом Жильбера и гладким золотым кольцом на пальце, подарком Вашингтона. Калиостро подошел к Жильберу с улыбающимся лицом и раскрытыми объятиями. Жильбер бросился к нему на шею. «Дорогой наставник!» — вскричал он. «О, не торопитесь!» — отвечал, смеясь, Калиостро. «С тех пор, как мы расстались, мой милый Жильбер, вы так далеко ушли вперед, что перед вами я едва заслуживаю название ученика». «Благодарю вас за комплимент!» — сказал Жильбер. «Но полагаю, что я действительно сделал такие успехи, как вы говорите...» «Откуда вы знаете о них? 8 лет мы не виделись с вами». «Неужели вы предполагаете, дорогой доктор, что вы принадлежите к числу тех людей, о которых ничего не слышно, если они не на глазах? Это правда, что уже 8 лет прошло с тех пор, как мы расстались, но я, тем не менее, могу рассказать почти день в день все, что вы в это время делали». «Вот как? Разве вы сомневаетесь в моей способности все видеть и знать?» «Вы знаете, что я математик?» «То есть неверующий. Слушайте же, вы возвратились первый раз во Францию по семейным делам. Они меня не касаются, и потому...» «Отчего же нет, дорогой наставник?» — сказал Жильбер. «Говорите». «Извольте. Вас заботило воспитание вашего сына Себастьяна. Вы хотели поместить его в пансион в маленьком городке в 18 милях от Парижа и устроить ваши дела с фермером, славным человеком, которого вы против его воли удерживаете в Париже и которому по 1000 причин следует быть у себя дома». «Вы действительно поражаете меня». «Слушайте дальше. Второй приезд ваш во Францию был вызван политическими соображениями. Вы писали брошюры, которые посылали Людовику XVI, и гордились одобрением короля, быть может, больше, нежели мнением моего предшественника в вашем воспитании, Жан-Жака Руссо. Затем с вами случилось то, чего вы никак не ожидали, и чему я был обязан, что в один прекрасный день нашел вас с простреленной грудью, плавающим в крови в гроте на Азорских островах, куда я совершенно случайно зашел с моим кораблем. А так как королева не могла ни в чем отказать супруге графа де Шарни, то и дала предписание заключить вас в Бастилию. Вы были арестованы по дороге из Гавра в Париж и отвезены в крепость». «Где вы находились бы в настоящее время, доктор, если бы народ не уничтожил ее?» «Тогда вы, будучи хорошим роялистом, милый Жильбер, присоединились к королю в качестве лейб-медика. Вчера и сегодня вы много содействовали к спасению королевского семейства, вовремя разбудив добряка Лафайета, спавшего сном праведника. И вот сейчас, когда встретились со мною, предполагая, что королеве, которая, между нами сказать, вас ненавидит, грозит опасность, вы готовились защищать собою ее. Не так ли? Не забыл ли я каких-нибудь незначительных подробностей, как, например, сеанса магнетизма в присутствии короля, похищение ящика с бумагами волчьим шагом? Если я в чем-нибудь ошибся или что позабыл, готов признать себя виноватым». Изумлению Жильбера не было границ. «Да», — сказал он, — «все это правда. Вы все тот же маг и чародей». Калиостро самодовольно улыбнулся. Он, видимо, гордился оказанным на Жильбера впечатлением, невольно отразившимся на его лице. «Теперь же», — продолжал Жильбер, — «будучи к вам привязан настолько, насколько и вы расположены ко мне, дорогой наставник, я с не меньшим нетерпением желал бы знать, в каком уголке мира вы вели вашу деятельность». Калиостро улыбнулся. «Я», — отвечал он, — «я так же, как вы, имел дело с королями, только с противоположной целью. Вы приближались к ним, чтобы поддерживать их, а я с тем, чтобы низвергать. Вы пробуете создать конституционного короля и не достигнете этого. Я же стараюсь сотворить философов из королей и принцесс и достигну своей цели». «Вы полагаете?» — прервал его Жильбер с видом сомнения. «Я убежден. Правду сказать, задача была мне значительно облегчена Вольтером, Даламбером и Дидро, также примером дорогого короля Фридриха, которого мы имели несчастье лишиться. Но что делать? Все мы люди и должны умереть. Пока королева не утратила красоты своей, дорогой Жильбер, и вербует солдат, борющихся между собой, короли стремятся низвергать свои троны гораздо ревностнее, нежели Бонифаций XIII, Климент VIII и Борджия стремились опрокидывать алтари. Брат нашей любезнейшей королевы, Иосиф II, уничтожает 3/4 монастырей, отбирает у духовенства имения, выгоняет из келий даже кармелиток и присылает сестре своей Марии Антуанетте гравюры, изображающие монахинь, одетых по моде, и завивающихся монахов. Далее датский король, начавший с того, что сделался палачом своего медика Струэнзе, будучи 17-летним юношей, сказал: «Вольтер сделал меня человеком, он научил меня думать». Это еще не все. Императрица Екатерина в переписке с Вольтером, который говорит ей: «Дидро, де Аламбер и я воздвигаем вам алтари», а королева Франции, наконец, разные германские принцы. «Вам остается только справиться с папой, дорогой наставник, а так как, по моему мнению, для вас нет ничего невозможного, то полагаю, что вы и в этом успеете». «Ну, это трудно. Я только что вырвался из крепости Святого Ангела, где просидел 3 месяца в одиночестве». «Разве и там народ взял приступом крепость?» «Нет, любезный доктор, римляне еще не настолько развиты. О, будьте покойны, у папства будут свои 5 и 6 октября, и в этом отношении Версаль и Ватикан подадут друг другу руки». «Я полагал, что из крепости Святого Ангела выйти труднее». «А Бенвенуто Челлини?» «Стало быть, вы, подобно ему, сделали себе крылья и, как новый Икар, перелетели на другую сторону Тибра?» «Едва ли это удалось бы. Я был заключен в самую отдаленную страшную темницу». «Однако вышли из нее». «Как видите». «С помощью золота? Подкупили тюремщика?» «К несчастью, он был неподкупен». «Но это редкость». «Но он умер на другой день после 3-го отказа выпустить меня». «Умер внезапно?» «Да». «Но?» «Его заменили другим». «Которого можно было подкупить». «На другой же день после его вступления в должность, подавая мне суп, он сказал: „Кушайте хорошенько, подкрепите силы, эту ночь предстоит нам провести в дороге“». И действительно, мы проскакали ночью 100 миль, и каждый из нас загнал по 3 лошади. «Что же сделали, увидев ваш побег?» «Ничего. Умершего тюремщика одели в мое платье, выстрелили ему из пистолета в лицо и, положив возле него пистолет, объявили, что он застрелился. Смерть мою засвидетельствовали и под моим именем похоронили другого. Таким образом, дорогой Жильбер, официально я умер, что в настоящее время для меня очень полезно». «Как будете вы теперь называться?» «Бароном Дзаннони, женевским банкиром. Я дисконтирую векселя и обязательства принцев, хотя бы кардинала Рогана, но не гонюсь за большими процентами. Кстати, не нуждаетесь ли вы в деньгах, мой милый Жильбер? Вы знаете, мой кошелек всегда к вашим услугам». «Очень вам благодарен». «Может быть, вы боитесь затруднить меня вследствие того, что встретили в костюме мастерового? Но это просто потому, что я смотрю на жизнь как на длинный карнавал, в котором все ходят под маской. Во всяком случае, дорогой Жильбер, если вам понадобятся деньги, вот в этом бюро моя частная касса, понимаете? Главная же касса помещается на улице Сен-Клод. Если вам понадобятся деньги, буду ли я здесь или нет, приходите сюда. Я вам покажу, как отворяется бюро. Смотрите, прижмете эту пружинку вот так, и миллион франков всегда к вашим услугам». На глазах Жильбера передняя доска бюро опустилась и открыла груду золота и связок банковых билетов. «Вы действительно необыкновенный человек», — говорил, смеясь, Жильбер. «Вам известно, что я имею 20 тысяч ливров дохода и считаю себя богаче короля. Но, между прочим, разве вы считаете себя в безопасности в Париже?» «Я? По делу с ожерельем? Полноте, они не осмелятся. При настоящем настроении умов мне стоит сказать только слово, чтобы поднять восстание. Вы забываете дружбу мою с Лафайетом, графом Мирабо и вами». «Зачем вы приехали в Париж?» «Быть может, за тем, зачем вы приезжали в Соединенные Штаты, чтобы устроить республику». Жильбер покачал головой. «Во Франции незаметно республиканского духа», — сказал он. «Мы его вдохнем». «Король будет противиться?» «Быть может». «Дворянство восстанет?» «Вероятно». «Что же вы будете делать?» «Если не республику, то устроим революцию». Жильбер, опустив голову, проговорил: «Если мы дойдем до этого, то это ужасно». «Ужасно, да, если встретим оппозицию в таких людях, как вы». «Я только честен, друг мой, не больше того». «Тем хуже. Потому-то мне и хотелось бы убедить вас, Жильбер». «Я убежден». «И будете мешать нашему делу?» «По крайней мере, преградим вам путь». «Вы сумасшедший, Жильбер. Вы не понимаете значения Франции. Она должна думать свободно, а мир действовать по ее мысли, так же свободно, как и она. Знаете ли вы, кто уничтожил Бастилию?» «Народ». «Вы не понимаете меня и принимаете действия за причину. В продолжении 500 лет, друг мой, забирали в Бастилию графов, вельмож, принцев, а Бастилия все так же крепко стояла. Но король не удовольствовался этим. Ему пришла идея запереть в Бастилию мысль, требующую бесконечного пространства и простора». «Это верно», — сказал Жильбер. «Помните ли вы, что писал Вольтер Шевелену 2 марта 1764 года, следовательно, 26 лет тому назад?» «Скажите». Вольтер писал: «Я предвижу в скором времени революцию, которую, к несчастью, не буду иметь удовольствия видеть собственными глазами. Французы всего достигают, но медленно. Счастливы юноши, они увидят славные дни». «Что же скажете о том, что происходило вчера и сегодня?» «Это ужасно». «Но это еще только начало, дорогой Жильбер». «Вы пророк несчастья». 3 дня тому назад я видел одного доктора медицины, человека с большими достоинствами и филантропа. Знаете ли вы, чем он занимается в настоящее время?» «Ищет средства от какой-нибудь опасной болезни, которую считают неизлечимой». «Да, ищет средства избавлять людей только не от смерти, но от жизни». «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что медик этот изобретает замысловатую машину, которая может придать смерти от 50 до 80 человек в течение часа. Если такой знаменитый медик и человеколюбивый филантроп, каков доктор Гильотен, занимается устройством подобной машины, то это доказывает, что в ней чувствуется потребность. Впрочем, она мне известна была еще раньше. Доказательством служит то, что однажды, когда я был у барона Тавернея, к нему приехала королева, тогда еще дофина, которой я показал эту машину в графине воды. Мария Антуанетта до того перепугалась, что вскрикнула и лишилась чувств. Итак, дорогой Жильбер, если вы желаете видеть эту машину в действии, то я могу вам показать ее. На днях будут ставить опыт, и я вас извещу. Только слепой не увидит в этом изобретении перста провидения. Скоро настанет минута, когда у палача не хватит времени исполнить всю работу». «Граф, граф, в Америке вы не говорили таких ужасов?» «Я думаю, черт возьми. Я находился среди возрождающегося народа, тогда как здесь я среди погибающего общественного строя». «Дворянство, пожалуй, дорогой граф, но королевство нужно спасти». «Да разве легко спасти королевство с подобным королем?» «Да, но его великие предки...» «Действительно, предки были орлы, но потомки выродились в попугаев. Для того, чтобы подобные вам утописты могли спасти королевство, нужно, чтобы королевство вам само помогало. Вы часто видели Людовика XVI и принадлежите к числу людей, которые изучают того, с кем имеют дело. Скажите по совести, чистосердечно. Может ли удержаться королевство с подобным представителем во главе? Неужели вы думаете, что у Карла Великого, святого Людовика, Филиппа Августа, Франциска I, Генриха IV и Людовика XIV было такое дряблое тело, такие отвислые губы, безжизненный взор и такая робкая походка? Нет, то были люди полные силы, крови и жизни. Эти недальновидные люди пренебрегли простым медицинским указанием. Чтобы сохранить надолго юность и силу в животном и растительном царствах, нужно, чтобы породы скрещивались. То же самое замечаем мы и между людьми. Брак между близкими родственниками ведет к вырождению расы. Взгляните, какие герои являются основателями рас, и какими слабыми людьми они завершаются. Взгляните на Генриха, последнего из дома Валуа, на кардинала Йоркского, последнего из стюартов, на Карла VI из Габсбургов. Как же хотите вы, чтобы эти люди противились законам природы? Что вы скажете о моем расчете, господин математик? «Я скажу, дорогой чародей», — отвечал Жильбер, вставая и взявшись за шляпу, — «что ваш расчет пугает меня и заставляет еще более думать, что мое место возле короля». Жильбер направился к двери, но Калиостро остановил его. «Послушайте, Жильбер», — сказал он, — «вы знаете, как сильно я вас люблю, и я готов перенести тысячи огорчений, чтобы избавить вас от одного. Выслушайте мой совет». «Какой?» «Чтобы король спасался, бежал бы из Франции, пока еще есть время. Через 3 года, через год, через полгода, быть может, будет поздно». «Граф», — отвечал Жильбер, — «посоветуете ли вы солдату оставить свой пост, если оставаться на нем опасно?» «Если бы этого солдата так окружили и обезоружили, что ему не оставалось бы возможности защищаться, если при этом он, компрометируя свою жизнь, подвергает тому же 500 000 людей... Да, я бы посоветовал ему бежать. Да вы сами, Жильбер, будете советовать это королю. Король послушает, но будет поздно. Не откладывайте до завтра. Скажите ему это сегодня. Не откладывайте до вечера, что можете сказать через час. Граф, вы знаете, что я фаталист. Будь что будет. Пока я буду иметь хоть какое-нибудь влияние на короля, он не оставит Франции. Прощайте, граф. Мы увидимся в битве, а, может быть, ляжем друг возле друга на поле сражения. Справедливо сказано, что как бы ни был человек умен, ему не избежать своей судьбы. Я вас искал, чтобы высказать вам то, что вы слышали. Как предсказание Кассандры, мое осталось бесполезным. Прощайте. Скажите искренне, граф, хотели ли вы еще раз, как в Америке, уверить меня, что по чертам лица человека можете прочесть его будущее? «Могу так же верно прочесть, Жильбер», — отвечал Калиостро, — «как ты можешь определить путь, совершаемый светилами на небе, между тем, как большинство считает их неподвижными или блуждающими на удачу». «Постойте, кто-то стучит в дверь». «Да». «Скажите мне судьбу того, кто к вам стучится, кто бы он ни был. Скажите, какой смертью и когда он должен умереть». «Хорошо», — отвечал Калиостро, — «отворите ему дверь». Жильбер подошел к двери коридора, о котором мы говорили. Сердце его билось сильно, несмотря на убеждение, что все это вздор и не следует относиться серьезно к шарлатанству. Дверь отворилась. Человек высокого роста, благородной наружности, с лицом, выражавшим сильную волю, появился в дверях и бросил тревожный взгляд на Жильбера. «Здравствуйте, маркиз», — сказал Калиостро. «Здравствуйте, барон», — отвечал посетитель. Калиостро, заметив вопросительный взгляд маркиза, обращенный на Жильбера, поспешил прибавить. «Маркиз, позвольте представить вам доктора Жильбера, одного из моих друзей. Любезный Жильбер, это маркиз де Фаврас, мой клиент». Потом, обращаясь к маркизу, он продолжал. «Не угодно ли вам, маркиз, войти в гостиную? Через 5 минут я к вашим услугам». Маркиз вторично поклонился, проходя мимо друзей, и скрылся за двери. «Но?» — спросил Жильбер. «Хотите знать, какой смертью умрет маркиз?» «Вы обещали мне сказать». Калиостро улыбнулся странной улыбкой. Потом, осмотревшись вокруг, сказал: «Видели вы когда-нибудь, как вешают дворянина?» Нет, не видел. Это любопытное зрелище. Приходите на Гревскую площадь в тот день, как будут вешать маркиза де Фавраса. И, проводив за двери Жильбера, добавил. Если вы желаете прийти ко мне незамеченным, то подавите эту пуговку справа налево и снизу наверх, вот так. Прощайте. Извините меня, но я не могу заставить ждать себя тех, которым остается жить на свете так мало.